Соединенные Штаты Америки в сговоре со своими южнокорейскими марионетками обсудили так называемую стратегию сдерживания расширения, мишенью которой опять служит наша республика. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 27 декабря дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: «На днях в Вашингтоне прошло первое совещание американо-южнокорейской группы по рассмотрению стратегии сдерживания расширения, образованной согласно Октябрьскому соглашению между ними. Это серьезная провокация, более обостряющая ситуацию на Корейском полуострове и усугубляющая опасность вспышки ядерной войны». Примечательно то, что на последнем совещании американцы со ссылкой на угрозу со стороны Корейской Народно-Демократической Республики проверили план циркуляционного размещения в Южной Корее своих стратегических имуществ. Это выявление их опаснейшего намерения сделать традиционными и систематическими годами совершаемые ими ядерную угрозу и шантаж против нас, подавлять нас военными мускулами. Ныне США как никогда крепче держат в своих руках южнокорейских марионеток, переживающих небывалый доселе политический кризис, последовательно закабаляя их в военном отношении. С другой стороны, они путем сколачивания американо-японо-южнокорейского военного альянса и образования азиатского типа НАТО пытаются обуздать своих соперников и на базе военного превосходства добиться своей гегемонистской амбиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последнее время при подстрекании Америки южнокорейская военщина шумно высказывалась за необходимость строить ядерную подлодку и этим обнажила свою готовность играть роль ударника и прислуги в реализации захватнической американской стратегии господства над Азиатско-Тихоокеанским регионом. Хотя военные власти США и Южной Кореи угрозой описывают принимаемые нами меры по укреплению ядерных сил сдерживания, но им никак не прикрыть своего подлинного лица как преступника, который, втащив огромное стратегическое имущество, ставит нас под ядерную угрозу и создает в регионе нестабильную ситуацию. Нынешнее развитие ситуации наглядно показывает верность и правоту нашего решения и линий. Мощными ядерными силами сдерживания коренным образом покончить с опасностью вспышки ядерной войны, чему подвергают нас Соединенные Штаты Америки, и таким образом отстоять мир в регионе и в мире. Пока США не отрешатся от политики вражды и ядерной угрозы против нас, мы и в дальнейшем будем добиваться количественного и качественного укрепления самозащитных ядерных вооруженных сил, неизменно придерживаясь мысли и линий Трудовой партии Кореи на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.